103. Гуру. В исполнении предначертанного владыками принимают участие оба мира, и видимый, и невидимый. Потому обычными земными мерами противодействовать ему люди не в состоянии. Темные, правда, могут, опираясь на низшие слои астрала, но лишь до поры до времени и в ограниченных пределах. Этому времени наступает конец. Лишенные поддержки из тонкого мира служители тьмы окажутся уже не в состоянии развивать свою обычную активность. Опора из-под ног окажется у них выбитой. Незавидна участь темных злоделателей, ожидающая их с наступлением Сатья-юги. Новые лучи над землею несут разрушение темной опоры в тонком мире, и великий приход решит их судьбу навсегда.